Глава 20. После утренней прогулки с Ричи меня начало плющить и колбасить с новой силой. Я позвонила шефу, объяснила ситуацию и взяла отгулы. Оформлять больничный выше моих сил. Пока ходишь по поликлинике, сдаешь анализы и объясняешь, что ты не верблюд, легко можно свихнуться и угодить на прием к психиатру. Шеф не возражал. Больничный надо оплачивать, а отгулы за свой счет. Сплошная экономия для фирмы. Весь день я провалялась в постели, пила аспирин, смотрела телевизор и даже смогла потушить себе курицу. Есть-то все-таки что-то надо, а в холодильнике, кроме нее, только повесившаяся с голоду мышь. До магазина в таком простуженном состоянии я идти не хотела. К вечеру я чувствовала страшную слабость и едва ползала по квартире. Попросила соседку Галю выгулить Ричи. Галя просто золото. Мы дружим и частенько выручаем друг друга. У Гали двое мальчишек-сорванцов и муж. О достоинствах последнего умолчу, ибо таковые мною не замечены. Довольно блеклое создание, совершенно не ценящее свою лучшую половину. Так или иначе, Галя женщина бойкая, все успевает и тащит на себе семью, как ломовая лошадь. В общем, у нее идеальный брак. Галя подружилась с Ричи на следующий день после появления пса в моей жизни. Сегодня она зашла ко мне около 6 часов вечера и повела Ричи на прогулку. Тот был счастлив и безмерно ей признателен. Позже у Гали не будет времени прохлаждаться. Придет муж с работы. Уставший, голодный и обиженный на весь белый свет. Надо кормить, ублажать, холить и лелеять это сокровище. Я напялила на себя кигуру Мелисы, надвинула на лоб капюшон, и мне стало тепло и уютно. Толстый хвост свешивался с талии и безвольно болтался позади меня. Едва передвигая ноги, поплелась на кухню немного перекусить. Быстренько разогрела куриную ляжку, и тут в дверь позвонили. Похоже, нагулялась уже Галя с Ричи. Быстро, однако. Видать, загонял пес мою подругу в усмерть. Шустрый он не в меру и страшно любопытный. С жадностью откусила курятину, сунула аппетитную ногу в рот и пошла открывать. Широко распахнула входную дверь, да так и замерла с куриной ногой в зубах. Это были не Галя и Ричи. На пороге стоял граф Ракотов в роскошном сером пальто и с огромной корзиной фруктов. Увидев меня в образе лисы, он расплылся в широкой улыбке и с трудом сдержал смех. «Добрый вечер». «Здрасте», — попятилась я и высунула курицу изо рта. Но лучше выглядеть от этого не стало. «Я думала, это соседка, она с Ричи гуляет», — потерянно пробормотала я. «Мне войти можно?» Он по-прежнему улыбался. «Или я не вовремя?» «Да, конечно, конечно». Я продолжала пятиться назад и уперлась пятой точкой в комод. Дальше отступать было некуда. Но не могла я повернуться к Алексу спиной и показать свой немыслимый рыжий хвост. «Проходи, пожалуйста». «Позвонил твоему боссу, а он сказал, ты разболелась. Вот зашел навестить. Как себя чувствуешь?» «Нормально, температура была небольшая. Теперь все окей». «Чай будешь?» Я, наконец, вспомнила о правилах гостеприимства. «Не откажусь». Я пропустила Ракотова вперед, а сама бочком просочилась на кухню. Алекс начал доставать из корзины провизию. Оказалось, он принес не только фрукты, но еще и много чего вкусного. «Прошел строжайший фейс-контроль, прежде чем попал в подъезд», — сообщил Ракотов. «Мимо бабулек даже муха не пролетит незамеченной. Им бы на границе служить». Дал старушкам взятку в виде винограда и апельсинов. Теперь они меня искренне уважают и почти любят. Старушки мне дверь открыли и рассказали, что ты совсем разболелась. Даже с Ричи гуляет какая-то Галя. «Подожди минутку», — попросила я. «Переоденусь и вернусь». «Ты очень симпатичная лиса», — лукаво улыбнулся Алекс. «Не надо переодеваться». «Ну вот, еще один, похоже, с фантазиями. Какой граф и дворовая девка? Граф, смелый охотник и его добыча, лиса Патрикеевна». «Нет, лучше все-таки переоденусь», — пробормотала я и оставила охотника на лис разбираться с провиантом. Когда через пару минут я вернулась на кухню, стол ломился от изысканных яств. Воздух пах фруктами, копченостями и какими-то ароматными пряностями. У меня просто слюнки потекли. Янтарный виноград, персики, традиционные апельсины, как же без них болеть? Нарезки, мясные и рыбные, мед, шоколад и еще что-то в коробочках и баночках. Все это теснилось и громоздилось на небольшом столике. «Мы это за год не съедим», — Всплеснула я руками. «Зачем так всего много? Как ты это вообще доточил?» «Корзинку хорошую в магазине подобрали. Емкую. В нее много всего полезло. Хочешь сказать, у тебя холодильник забит продуктами? Что-то я в этом сильно сомневаюсь». «Ну да, вообще-то ты прав. Но я мало ем, когда болею». «Кстати, тебе лучше лечь. Не возражаешь? Я похозяйничаю на кухне. Отдыхай, а я тебе чай и бутерброды в постель подам». Я почти в припрыжку помчалась на диван и закуталась в плед. Вот чего мне хотелось последние 2 дня. Чтобы за мной поухаживали, а я буду болеть и наслаждаться этим. И немного капризничать. Самую малость. В дверь снова позвонили. Я не успела подняться, как услышала приказ Алекса. «Не вставай, я открою». Звонкий лай Ричи оповестил о том, что пес очень рад видеть Ракотова. Галя моментально слила Алексу все о моем самочувствии. Потом она заглянула в дверь и отчитала меня. «Не прикидывайся, что все хорошо. Нечего из себя героиню строить. У нее ночью бред был, представляете?» — крикнула Галя Ракотову. «Она вам врет, что все нормально. Не верьте ей». «Галя, сгинь!» — рыкнула я. «Все-все, уже ухожу», — засмеялась соседка. Алекс вручил ей кулек с фруктами, и она просто растаяла от удовольствия. «Вот спасибо, мальчишки рады будут». «Смотри, Васеньке своему не скорми все. Он уже большой и жрет за 10-рых», — дала я наставление Гале. «Детей угости и сама поешь». «Да ладно, он мужик неплохой», — коротко хохотнула она в ответ. Но Галя, конечно, своего мужа избаловала. «Васенька милый, любимый, драгоценный. Лучший кусочек ему, как главе семьи, в клюве принести и в рот положить. Но если это ее радует и не особо напрягает, почему и нет?» Через 1/4 часа Алекс принес поднос с горячим чаем, фруктами, бутербродами и шоколадкой. «Чай с медом и лимоном. Пей, пока горячий. При простуде очень хорошо». Он протянул мне чашку. «Осторожно, не обожгись». Чай был ароматный, пах летом, праздностью и отпуском в деревне. Приятное тепло разлилось по всему телу. Ракотов уселся рядом со мной в кресло и тоже пил чай. Он заставлял меня есть и, очевидно, был уверен, что у меня полностью отсутствует аппетит. В этом он заблуждался. Я только сейчас поняла, как сильно проголодалась и была готова съесть корову целиком, поэтому с удовольствием налегла на бутерброды с ветчиной. «Ты из-за моей дурости простудилась». Алекс поставил чашку на столик и пощупал мой лоб. Его рука была приятно холодной. «У тебя, похоже, температура поднимается». «Нет, это просто горячий чай». Но возражать Ракотову было бесполезно. Он протянул мне градусник и оказался прав. Температура медленно, но верно, поползла вверх. Алекс принес мне еще чаю. Меня начало знобить. «Иди домой», — попросила я Ракотова. «Мне спать пора. Сон — лучшее лекарство, как говорится». «Побуду еще с тобой. Я тебя одну не оставлю. Не хочешь, чтобы я с тобой сидел? Пригласи кого-нибудь. Парня своего или подругу. Жар — это опасно». «Парня пригласи. Глеб приедет, конечно, но потом вынесет мне мозг, что я его по мелочам дергаю. Тем более, что так оно и есть. Жар при простуде — нормальное явление». Через 1/2 часа Алекс снова заставил меня померить температуру. Я и так знала, что она высокая. Все суставы ломило. Озноб прошел, и теперь мне стало очень жарко. Ракотов не дал мне посмотреть на градусник и без церемона забрал его у меня. По его лицу я поняла, что жить мне осталось в лучшем случае 1/2 часа. «Я вызываю скорую», — безапелляционно заявил Алекс. Я отобрала градусник. 38,8 меня успокоили. «Ты еще реанимацию вызови», — усмехнулась я. «Принеси мне стакан воды. Аспирин выпью, и через 1/2 часа все будет в норме». «Не хочешь скорую? Давай приглашу своего врача. Он опытный, посмотрит тебя». «Что он может увидеть? Это просто простуда. Не переживай по пустякам». По правде сказать, мне было очень приятно, что он так реагирует. Хотя, возможно, это всего лишь чувство вины. Но разве это сейчас важно? Для мужчины 37,2 уже повод написать завещание. Интересно, когда Алекс болеет, он по-любому чиху себе скорую вызывает? Хотя у него есть личный врач, можно ему мозги крутить. А как Милена за ним ухаживает? Наверняка в лучшем случае чмокнет в щеку и проворкует: «Мой Мишка заболел?» Ну или что-то в этом духе. «Нет, я все-таки злая», — отогнала недобрые мысли о красавице Милене. «Вот далась она мне». но напоследок подумала, что если Ракотов так же носится со своей Миленой, как сейчас со мной, это стервище можно искренне позавидовать. «Если не хочешь врача, тогда я останусь с тобой до утра. И это не обсуждается». Алекс посмотрел на меня в упор. В его взгляде была только забота, ни похоти, ни вожделения. Он смотрел на меня, как смотрел во сне. «Как же мне приятно!» И пусть это для Алекса не составляет труда и ничего не стоит. Это не важно. Важно, что он за меня волнуется. Пусть продолжает в том же духе и дальше. Я перебралась в постель. Ракотов каждые 15 минут заставлял меня мерить температуру, пока не убедился, что она снижается. Я бы уже давно спала, но с таким заботливым другом не уснешь. Он навел еще чаю и накормил ореховыми печеньями и меня, и Ричи. Отказаться я не могла. Да и не хотела. «Иди домой, поздно уже. И тебе завтра на работу». Я едва сдержала вздох сожаления. «Видишь, со мной все уже хорошо». «Я же сказал, останусь у тебя». «У меня отпуск. И вообще, я глава концерна. Так что не переживай, сам себя за прогул не уволю». «Ну хорошо», — милостиво согласилась я. «Постельное белье в шкафу. Возьми и ложись на диване в зале». «И не собираюсь. Я к тебе не ночевать пришел, а следить за твоим самочувствием». А вот этого я однозначно не ожидала. «Будешь сидеть рядом всю ночь?» — искренне удивилась я. «Ну да, а как же иначе? Это же из-за меня-то простыла». Зазвонил домофон. Я невольно вздрогнула. «Глеб? Кто еще мог прийти среди ночи? Вот это номер будет». «Ну вот, не прошло и года», — буркнул Алекс. «Геннадий Андреевич соизволил наконец доехать». «Кто соизволил доехать?» — не поняла я. «Мой врач». «Я же говорила, мне никакой врач не нужен», — сердито пробубнила я в ответ. И когда только он успел его вызвать? Похоже, пока чай на кухне готовил. Но Алекс уже пошел открывать дверь. И через несколько минут, шурша синими бахилами, в комнату вошел мужчина средних лет с большим кофром. «Как себя чувствуете?» — заботливо спросил он, усаживаясь на табурет, который Ракотов успел притащить из кухни. «Нормально», — ответила я. Но Алекс оборвал меня на полуслове. «Плохо она себя чувствует, Геннадий Андреевич. Сильный жар. От скорой отказалась». Пожаловался он доктору. «Нет у меня никакого жара», — запротестовала я. «Сейчас разберемся», — располагающе улыбнулся врач. «Для начала я вас послушаю». Алекс прислонился к косяку и уставился на меня. «Я через одеяло ничего не услышу», — усмехнулся доктор. Ракотов не уходил и собирался ждать результата обследований. «Вы что, меня стесняетесь?» — удивился врач. Видимо, был уверен, что Ракотов меня смущать не может. Зря обольщается. Еще чего. Но перед Алексом я обнажаться не собиралась. Тот, наконец, понял, в чем проблема. «Пойду приготовлю чай», — деликатно произнес он и вышел из комнаты. Воспаление легких врач у меня не нашел. Я сразу предупредила, что в гомеопатию не верю и БАДы не пью. «Вы правда думаете, что я этим лечу Александра Олеговича?» Слегка обиделся врач. «Я не думаю, просто предупреждаю. Откуда мне знать, разводит он Алекса на деньги или нет? Но со мной этот номер однозначно не прокатит». Как-то зашла в частную клинику «Забота» промыть ушные пробки. В итоге мне предложили сделать трепанацию черепа. Недорого. Еле ноги оттуда унесла. «Я придерживаюсь традиционных методов», успокоил меня доктор. «У вас снова поднимается температура. Сделаю укол и выпишу лекарство». «Вам виднее», — обреченно согласилась я. «Колите». В дверях снова возник Ракотов. «И что у нее?» — осторожно осведомился он. «Инфлюенса», — сострил врач. «Это опасно? Я так и думал». Он метнул на меня сердитый взгляд. «Надо было сразу скорую вызывать. Женщину слушать — последнее дело. Вы обеспечите ей в клинике хороший уход?» «Инфлюенса — это легкая разновидность гриппа. В клинику никого помещать не надо», — успокоил его врач, довольный произведенным эффектом. «Сейчас уколю ибуфен, и температура спадет. Будет спать девушка крепко и безмятежно». При слове «укол» Алекс поморщился, и я подумала, что скорую придется вызывать графу. Он поспешно удалился, и это было кстати. «Будет болеть место укола? Приложите грелку», — предупредил добрый Айболит. И как это будет выглядеть в глазах Алекса? Я с грелкой на мягком месте. Ужас, как эротично. Зато можно поиграть в доктора и пациентку. Похоже, у меня опять начинается тяжелый бред, раз такие дурные мысли в голову лезут. В комнате резко запахло спиртом и лекарствами. Ричи это очень не понравилось. Он сердито фыркнул и ушел к графу на кухню, сердито стуча когтями по полу. Не любят мужчины уколы, это точно. Нежные они создания. Врач еще немного посидел со мной, убедился, что температура снижается, и раскланялся. Алекс в очередной раз за ночь заставил меня выпить чаю, и только после этого он угомонился, и я смогла заснуть. Хотя, по правде сказать, я была готова принимать его заботу до самого утра. Дрема окутала меня мягким покрывалом, мысли потихоньку путались. Лиса и охотник. А может, пациентка и врач? Нет, все-таки граф Ракотов и дворовая девка Ритка лучше. Граф, я жду тебя в своем сне. Приходи, не стесняйся. И будь дерзок. Сегодня ночью я тебе это позволяю.